По крайней мере, когда вдруг начинал греметь замок на дверях из сеней на двор, было уже поздно прятаться, тушить свечи и улегаться на нары. Но так как караульному прислужнику после того больно доставалось от Майдана, то и случаи таких промахов были чрезвычайно редки. 5 копеек, конечно, смешно ничтожная плата, даже и для острога. Но меня всегда поражала в остроге суровость и безжалостность нанимателей. И в этом, и во всех других случаях. «Деньги взял, так и служи» — это был аргумент, не терпевший никаких возражений. За выданный грош наниматель брал все, что мог брать. Брал, если возможно, лишнее, и еще считал, что он одолжает наемщика. Гуляка хмельной, бросающий деньги направо и налево без счету, непременно обсчитывал своего прислужника. И это заметил я ни в одном остроге, ни у одного майдана.